Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Глава первая. Первое, что увидел Шинигами, когда появился где-то во тьме, это перекошенное от ярости лицо, той, кто позвала его, а следом была боль. «Ах ты ж тварь, я тебя зачем поставила здесь, а? Отвечай!» «Простите, госпожа», — прохрипел он, — «я должен следить за душами, что поступают в этом мир и уходят из него. Тогда объясни мне, что это такое», — обвела она место вокруг, — «что это за женщина?» Указала она на плавающий в каком-то коконе женский силуэт, и почему это душа, показала она на светящийся шар у себя в руке, оказалась здесь. «Простите, не уследил, это место было создано по договору с местными жителями, в качестве тюрьмы, я не понимаю, как тут могла очутиться эта душа, а я тебя отвечу», схватила она его за шею и потащила к какой-то трещине в пространстве, отчего глаза Шинигами округлились, «теперь понимаешь, где накосячил, а я еще думала, что же мой подопечный так долго не появляется ни в одном из миров, да госпожа, простите, больше не повторится, умоляю, дайте мне еще один шанс, будет тебе шанс, тебе повезло, что душа еще не растворилась, бери ее, отправляйся в свой мир, раз уж ее прибило сюда, и проследи, чтобы с перерождением все было в порядке», злобно сказала она, а затем, показала на трещину, «это исправить, и не дай создатель, появится еще что-то подобное. Я и так закрываю глаза на то, что ты здесь устроил за бизнес с местными разумными», на последних словах и так бледный Шинигами, стал еще бледнее, «учти, я иногда буду следить за этой душой». Шинигами продолжал кивать, даже когда его госпожа исчезла. Он посмотрел на душу и ничего необычного в ней не заметил, душа как душа, да потеряла большую часть воспоминаний, но это обычное явление, правда к ней прикручена новомодная у богов система, но все же ничего особенного. Затем он бережно убрал душу внутрь своей одежды, а сам принялся устранять ошибку, в созданной им же тюрьме раздумывая над тем, в кого бы вселить эту душу. Пока, что он пришел к нескольким выводам. Во-первых, подселить уже к кому-то ее нельзя, мало ли какие будут проблемы, а если проблемы будут у души, значит они будут и у Шинигами с его госпожой, а значит надо дождаться момента, когда новому разумному понадобится душа, тут либо ждать зачатия, либо найти тело с вырванной душой, что проблематично. Во-вторых, надо подобрать сильного носителя, так как скорее всего придется ждать зачатия, то и носителя есть время подобрать достаточно сильного, и на самом деле, таких немного, но лучше всех подойдут его контракторы. Спустя долгое время Шинигами нашел нужных кандидатов, в определенный момент он проследил, чтобы душа попала в ребенка этой красноволосой женщины. Мало то, что она сама по себе очень сильна, так еще и имеет силу демона, что позволит ей защитить своего ребенка, да и отец не из слабаков, на данный момент он один из сильнейших. Какое-то время Шинигами следил, чтобы душа прижилась, а затем ушел по своим делам. Комментарий к глава первая. Книга была удалена, выкладываю заново. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://79.163.658.313 и Киви. https://2.41001465909292929 и Яндекс Деньги. Глава вторая. Шинигами появился в мире людей с помощью техники, которую он передал своим контракторам, клану Узумаки, но вот то, что он увидел, заставило снова его побледнеть. Ну почему с этой душой столько проблем? Третий Хокаге, Шимуру Данзо и их верные Анбу и Корень, Зицу и Учиха Обито смотрели с выпученными глазами на то, что происходило в метрах 100 от них. «Вы что здесь устроили?» – проревел Шинигами, и это были первые слова, что услышали от него люди за многие века. «А ну отвечай, не вздумай умирать!» Он взмахнул рукой, и Нами Кадзимината вместе с Кушиной Узумаки почувствовали себя значительно лучше. Алис просто замер. Уважаемый Шинигами, обратился к нему четвертый Хокаге через несколько минут, переборов шок, моя жена Джинчурики девятихвостовой лиса, к сожалению он вырвался из нее и этим воспользовались враги деревни. Единственное, что мы придумали, это перезапечатать лиса в нашем сыне. Создатель, за что мне это? Проговорил Шинигами и стал массировать свои виски, ну как так вышло. Уважаемый Шинигами, Мы что-то сделали не так. Все вы сделали не так. Снова проревел он и уже более спокойно продолжил. Ну почему именно вас я выбрал? Спокойствие, только спокойствие. Поправь меня, если я ошибаюсь. Намикадзе, ты вызвал меня, воспользовавшись техникой Узумаки, чтобы я помог запечатать леса в нем. Да-да, робко сказал Хокаге, только я хотел запечатать в нем половину леса, а вторую забрать с собой, отдав вам душу в уплату. Ясненько, отойди, создатель, надеюсь, не будет с этим никаких проблем, грустно сказал Шинигами, никаких тебе половинок леса, понял меня. И увидим кивающего Хокаге, взмахнул рукой, превратив леса просто в большой оранжевый шар. Уважаемый Шинигами, мы с женой хотели запечатать его самостоятельно и добавить некоторую защиту и послание от нас. Шинигами снова взмахнул рукой, и два маленьких разноцветных шарика отделились от Хокаге и его жены. После этого Шинигами положил руку на живот младенца, создал там некую печать, и затем в нем втянулся огромный оранжевый шар и два маленьких разноцветных шарика. Все готово, Намикадзе, а теперь плата. В эту же секунду тела Хокаге и бывшей джинчурики упали на землю. «Эй вы, живо сюда», — сказал Шинигами в сторону леса, — «вы, не надо переглядываться». Из леса вышли третий Хокаге, Шимура Данза и их сопровождающие. «Зачем вы звали нас, уважаемый Шинигами?» — спросил Сарутоби Хирузин. «Ребенка видишь». Дождавшись кивка, он продолжил, «Не дай бог он умрет», — сказал он и испарился, оставив на поляне шокированную верхушку деревни, скрытую в листве. 5 лет спустя, я стоял в большой круглой комнате, источников света не было, кроме одного. В центре комнаты стоял столбик, на верхушке которого была большая красная кнопка, а на самом столбике криво висела картонная табличка с надписью «Кнопка выхода из безвыходных ситуаций». Кнопка мне казалась знакомой, да мне почти с рождения все вокруг кажется знакомым, такое ощущение, что это не первая моя жизнь, да и некоторые воспоминания появляются, о другом мире, совсем не похожем на наш, даже о двух мирах, помню я многое, но пользы от этого никакой. Видимо, из-за этого я и осознал себя слишком рано, и мало того, что в детдоме меня все ненавидели, так и я не стремился исправлять эту ситуацию, так как с ними мне не особо интересно. И вот мы подходим к моменту, как я сюда попал. Примерно год назад меня выгнали из приюта, дали маленькую квартирку в старом общежитии на окраине деревни, небольшое пособие для сирот и живи как хочешь. А жить мне тут было тяжело, почти каждый встречный стремился наорать на меня, ударить или еще как-то нагадить, но это все мелочи, рано или поздно я все равно узнаю, в чем причина, а вот то, что мне не продавали продукты или же продавали с завышенной ценой, было проблемой. Более-менее ко мне относились в клане Акимичи, ну как относились, просто в их магазинчике цены были фиксированные. За счет их продуктов и лапши быстрого приготовления я и выживал. Чуть не забыл, сейчас я нахожусь в деревне, скрытой в листве. Она является одной из великих деревень, и живут тут шиноби, ну и обычные люди тоже. Также тут есть целые кланы шиноби. Шиноби – это профессиональные убийцы, хотя задания тут бывают разные, как я слышал, начиная от прополки огорода, заканчивая убийством правителя какой-нибудь страны. Мир наш не очень большой, и окружен неким барьером, пройти через который еще никому не удавалось, и это странно. Меня зовут Узумаки Наруто, я сирота и 4-го года провел в детдоме, вообще дети тут рано взрослеют, так что выпнуть ребенка из детдома в 4-го года это нормально. Пока я там был, я мог только читать книги, что были в библиотеке, да бегать на улице, и делать какие-никакие упражнения, что вспомнил из прошлой жизни. Единственное, что мне не нравилось, так это постоянное ощущение, что на тебя кто-то смотрит, и самое поганое, я не мог понять, кто это делает, хотя может у меня просто какое-то психическое расстройство. И вот меня выпустили на вольные хлеба, и моя жизнь превратилась в мини-ад. Для меня то это не было проблемой, а вот нормальный ребенок точно бы сошел с ума. Мой примерный график состоял из нескольких пунктов. Ледяной душ, завтрак, скрытый поход на какой-нибудь полигон для поиска старого оружия, брошенного тут шиноби, с которым я сначала пробовал тренироваться, а потом уже сдавал на переплавку, затем скрытый поход домой на обед, небольшой сон и снова тренировки или поход в магазин и библиотеку, в которую прорываться мне пришлось почти с боем, благо за меня поручился какой-то мимо проходящий забинтованный дед. Я не клановый, так что мне надо тренироваться, хотя бы самостоятельно. Через год мне поступать в Академию Шиноби, о чем меня уведомили при уходе из приюта, ну как уведомили, цитирую, не сдохни, за эти второго года до Академии, не порти нам отчетность. Но вот, видимо, отчетность я им испортил. Сегодня был праздник траур в честь нападения на деревню, 5 лет назад, и победы над 9-хвостым лисом. И как назло, именно в этот день я обнаружил, что еды в доме не осталось, и пошел в магазин. Закончился мой поход тем, что какой-то мужик зажал меня в подворотне и стал избивать. Такое вообще часто случалось, если я не пытался передвигаться скрытно. И, видимо, очнулся я уже в этом месте, хотя ощущения здесь странные, но да ладно, пора нажимать на кнопку. В ту же секунду, как я нажал на кнопку, загорается свет, что чуть меня не ослепил, и я увидел, что стены здесь металлические, а недалеко от кнопки с потолка свисает странная металлическая конструкция. Эта конструкция посмотрела на меня, я почувствовал головную боль и зажмурился, а когда открыл глаза, уже видел такой знакомый мне потолок больницы, и я вспомнил, не все, но вспомнил. Вас приветствует система странник в 3 часа 14 минут. Идет настройка. Желаете пройти обучение? Именно эти сообщения появились у меня перед глазами. Комментарий, глава 2. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Kiwi. https://2.41001465909292.9 и индекс деньги. Глава 3. Ну, привет, система. Мне кажется, я это уже проходил, но не с тобой. Верно, я была установлена вам перед отправкой в другой мир. Желаете посмотреть логи? Ну давай глянем, что там интересного. Идет установка. Система установлена. Зарегистрирован проход через коридор душ. Ошибка. Невозможно определить местонахождение пользователя. Обнаружена агрессивная среда. Попытка защититься. Пользователь покинул агрессивную среду. Идет восстановление повреждений. Невозможно восстановить часть памяти. Невозможно определить срок нахождения в агрессивной среде. Пользователь нашел тело. Пользователь родился. К пользователю применена запечатывающая техника высшего ранга. Система погружена в сон до активации пользователем. Хорошо, я, видимо, тусил до попадания сюда. Интересно, куда эта моя душонка попала? Надо выяснить, чтобы снова там не оказаться, либо найти способ защиты. И что там за технику ко мне применили? Статус. Характеристики. Имя. Наруто Узумаки. Раса человек. Пол. Мужской. Класс. Отсутствует. Возраст. 5. Уровень. 1. Сила. 19. Ловкость. 19. Выносливость. 26. Интеллект. 101. Контроль. 190. Удача. 10. Жизнь. 200. Энергии. Заблокировано. Ох. 0. Достижения и титулы. Перерожденец. Вам повезло переродиться в новом мире, либо же кто-то этого захотел. Странник в квадрате, вы заинтересовали какую-то сильную сущность, что позволило стать вам странником, но после вы заинтересовали кого-то более сильного. Теперь вы можете, тем или иным способом, путешествовать между мирами. Личинка Шиноби, ваши родители Шиноби. Демон, вас очень не любят жители Конохи, виня вас в смерти своих близких. Узумаки, вы представитель клана Узумаки. Неофициальный глава клана Узумаки, на данный момент вы единственный оставшийся в живых представитель главной ветви клана Узумаки. Человек, на данный момент вы просто человек. Джинчурики 9-хвостого, в вас был запечатан самый сильный биджу. Дитя Хель, вами заинтересовалась сама смерть. Удачи вам. Так, система, имя у тебя есть. Имя может придумать пользователь. ХМ, будешь Каролайн, сокращенно Кри. Устроит. Да. Ну вот и отлично. А теперь расскажи мне поподробнее про характеристики. Характеристики отображают различные показатели пользователя. Сила, исходя из названия, отвечает за физическую силу, ловкость за реакцию, скорость, выносливость за количество единиц жизни и длительность нормальной работоспособности организма, интеллект за скорость обработки данных, контроль за то, как хорошо и выгоднее вы можете использовать доступную вам энергию. Ох, это очки характеристик, которые вы получаете за поднятие уровня и выполнение некоторых заданий. Более подробная информация на данный момент недоступна. А удача. И когда будет доступна подробная информация? Для объяснения данного параметра недостаточно данных. Остальная информация появится при развитии пользователя и системы, а также посещении других миров. Тут в принципе и так все было понятно, но уточнить стоило, мало ли что. Ну давай смотреть, что там есть еще. Навыки. Активные. Пассивные. Системные. Тело игрока, вы чувствуете боль, получаете повреждения, при этом теряя очки жизней, но если их полностью восстановить, все повреждения моментально пропадут. Если же очки жизни опустятся до ноль, вы умрете. Разум игрока позволяет сохранять спокойствие почти в любой ситуации, дает защиту от большей части ментальных атак. Оценка позволяет получить информацию о предмете или живом существе. Божественный язык V2,0 позволяет общаться практически с любым разумным существом. Так, а какого хрена у меня нет ни одного навыка? И что это за системные навыки? Дело в том, что система развивается вместе с пользователем. Исходя из этого, на момент пробуждения никаких навыков не записано, впоследствии при применении важных навыков они будут отображены. Системные навыки – это те, которыми вы можете пользоваться, только при наличии и доступности системы. Если вы сможете воспроизвести системный навык самостоятельно, он перейдет в другой раздел. Также система облегчает создание навыков, просчитывая различные варианты. Карта. Открыв карту, я увидел большую часть Конохи с кучей точек, почти все они были серые, но была одна оранжевая точка, при приближении, оказавшаяся прямо за окном палаты. Я так понимаю, это жители деревни. Все верно, отображаются разумные существа в местах, где вы уже бывали. Цвета отмечают отношение данного разумного к вам. Оранжевая точка за окном означает, что разумный настороженно к вам относится и в данный момент следит за вами. Инвентарь. В инвентаре я увидел 10 ячеек, окошко с цифрой 0 и нарисованной золотой монетой рядом. Тут тоже все было понятно, обычный инвентарь. Задания. Одноразовые. Ежедневные. С этим тоже все понятно, но что мне делать дальше? Получено одноразовое задание «Познай себя». «Познай себя», вы уже были в своем внутреннем мире, теперь вам стоит вернуться туда. Возможно, там есть что-то интересное. Награда. Возможность посещать свой внутренний мир. Я так понимаю, внутренний мир – это то место, где я нажимал на кнопку. Вот говорил же я, что ощущения там странные, теперь бы еще вспомнить их. Комментарий, глава 3. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 4. Я лежал на кровати с закрытыми глазами и пытался понять, как же мне попасть во внутренний мир. В итоге у меня получилось, я просто решил представить ту комнату и металлическую конструкцию. «У тебя получилось», — раздался голос. Я осмотрелся и понял, что снова в той комнате, и прямо около меня лицо этой штуковины. «Ты кто?» Отступил я на шаг и задал вопрос. «Кри, по крайней мере так, я выгляжу в твоем внутреннем мире. С этим разобрались, что тут еще есть интересного. Изучай, я отвечу на вопросы». Я осмотрелся и увидел несколько дверей по периметру комнаты, подошел к одной из них, выглядящей как дверь в банковский сейф. Она легко открылась. Комната оказалась маленькой, но внутри ничего не было. Здесь ты можешь просматривать содержимое своего инвентаря, но только внутри этой комнаты, раздался голос Кри. Ну, возможно, это пригодится. И сделать ты с этим вещами ничего не можешь, просто смотреть. Мне кажется, какая-то бесполезная функция. Ну да ладно. Кстати, я обнаружила 2 осколка души, сделать с ними ничего нельзя, по сути это набор знаний. Откуда они? Появились они тут после того, как к тебе применили технику запечатывания. И что с ними можно сделать? Возможно, с ними можно общаться ограниченное время, но как это осуществить, знаний на данный момент у меня нет. Могу сразу загрузить тебе имеющиеся тут знания. Хм, ну давай. Ко мне подлетело 2 разноцветных шарика и втянулись в мое тело. Я ожидал боли или чего-то похожего, но единственное, что случилось, это появившаяся у меня в голове информация, и была она очень занимательна. Для начала это оказались воспоминания моих родителей. Моими родителями были 4-й Хокаге, Намика Дзимината и бывшая Джинчурики, Кушина Узумаки. Просто охренеть, вы понимаете. Ребенок бывшего главы деревни, что спас ее, вынужден прятаться от жителей этой самой деревни и жить не пойми как. Ладно, надо успокоиться. В тот же момент, как я об этом подумал, передо мной появилось кресло и столик с чаем. Неплохо, улыбнулся я, присел на кресло. Это твой внутренний мир, тут ты царь и бог, этот чай тебя не насытит, но позволит отдохнуть душевно, расслабиться. Так с этим тоже разобрались, но обдумать позже этот стоит, а главное понять, кто во всем этом виноват, и отомстить или хотя бы нагадить. Дальше я стал потихоньку разбирать имеющиеся у меня воспоминания. Выходило следующее: отец мой был бесклановый, но очень сильный шиноби, который благодаря заслугам заслужил свой пост. Мать же была представителем древнего и сильного клана Узумаки, который был уничтожен. Представители того клана славились огромным запасом чакры, живучестью и своими фуин-печатями, в которых мама, кстати, была достаточно хороша. Также на территории Конохи имеется территория клана, что должна быть сейчас запечатана. В нее и так без разрешения представителя Узумаки нельзя было попасть, а при долгом их отсутствии территория вообще законсервировалась, и попасть туда было практически невозможно. Как это все устроено, даже мать не знала, так как немало времени уделяла изучению фуин. Получено задание: дом, милый дом, дом, милый дом, доберитесь до территории клана Узумаки. Награда: вариативно, плюс 10 ох. Ага, это хорошо, как только выйду из больницы направлюсь туда. Больше особо ценной информации не было, кроме событий той ночи, когда они погибли. Оказалось, кто-то, предположительно, представитель клана Учиха, захватил контроль над вырвавшимся из печати природах 9-хвостым. Кстати, этот лис, то еще зрелище. По итогу, часть деревни разрушена, много людей погибло, что частично объясняет их отношение ко мне, но не оправдывает, ну и смерть моих родителей при запечатывании в меня этого самого лиса. Запечатывать помогал сам Шинигами, у которого с кланом Узумаки был договор, исходя из которого он выполнял некоторые их поручения, взамен получая душу вызвавшего его. Также я узнал, как их воспоминания оказались внутри меня. Этому поспособствовал Шинигами, и сидели они тут на случай, если 9-хвосты попытаются захватить мое тело, но в связи с тем, что я их поглотил, защиты у меня больше нет, и это проблемка. Ладно, пора осмотреть остальные двери. Я встал и направился к двери, что была похожа на обычную деревянную, вот только на ней был точно такой же рисунок, как у меня на животе. Видимо, это та самая печать с шинигами, и за дверь меня ждет лис. Я открыл ее и малость прифигел, и было отчего. Посреди огромной комнаты стояла клетка, было достаточно светло, и в центре клетки я увидел кицуне. Там стоял столик, рядом с ним на стуле сидела рыжеволосая девушка с лисьими ушками, а сзади болталось 9 рыжих хвостов. Я подошел ближе. А вот и мой тюремщик. Здравствуй, Узумаки Наруто. Меня зовут Курама. Я стоял и не знал, что сказать, потому что видел в воспоминаниях родителей, как выглядит 9-хвостый лис. Вижу, тебя удивляет мой внешний вид. Я все так же продолжал с шоком смотреть, но нашел в себе силы кивнуть. Дело в том, что когда Шинигами, вежливо, тут она малость вздрогнула, просит тебя о чем, лучше согласиться. Но я не понимаю, почему ты так выглядишь. Все-таки собрался с мыслями я. Ну, скажем так, мне малость прочистили мозги и объяснили, как с тобой следует себя вести, и снова она вздрогнула. Эти объяснения явно были не самыми приятными в ее жизни. Ясно, то есть вести себя ты будешь спокойно и тело мое захватывать не планируешь. Хотелось бы, но не буду, с грустью сказала она. Сначала запирают против воли, а потом еще и угрожают, чтобы сидела спокойно, очень тихо сказала она, но я услышал. Давай так, исходя из воспоминаний мамы, ты можешь дать мне силу и чакру. Да, хорошо, тогда ты делишься со мной силой, чакрой и поможешь всему этому научиться. Я же в свою очередь найду способ выпустить тебя или сделать что-то подобное. Устраивает. А у меня другого выхода нет, так что устраивает. А что можешь о себе рассказать? Ничего, договор у нас был только на силу. Ладно, пойду еще тут осмотрюсь. Я вышел из комнаты и пошел осматривать остальные двери, Все они стояли приблизительно на одном расстоянии, правда, все были закрыты и выглядели одинаково, кроме последней. Она выглядела, как дверь в кафешках, с матовым круглым стеклом. Я толкнул ее и вошел внутрь, посмотрел, вышел и закрыл дверь. «Кри, это что такое?» «Тараканы, тараканы!» Уже крикнул я. «Ну, у всех есть тараканы в голове». Я заглянул в дверь и посмотрел на обычную кухню и пару диванчиков и, стоящих около кухни, тараканов, снова закрыл дверь и представил кучу замков и цепей, что сразу появились. «Пойду я лучше выбираться из больницы и искать квартал Узумаки. Удачи!» – проговорила Кри. Я прикрыл глаза и снова оказался на больничной койке. Получен активный навык «Вход во внутренний мир». «Замечательно, теперь пора отсюда выбираться. Чувствую я себя уже замечательно, ничего не болит, благо регенерация у Узумаки просто отличная». Я встал, взял со стула одежду и стал потихоньку выбираться из здания больницы. Через 10 минут я уже был около своего дома, забежал туда, взял некоторую мелочь, оставшиеся продукты и побежал к территории клана Узумаки. Комментарий к глава 4. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Киви. https://2410014659092929 и Яндекс Деньги. Глава 5. Павшимура Данза. Данза сидел у себя в кабинете на базе корня и изучал отчеты о проделанных миссиях. Ужасных миссиях, но так необходимых для процветания Конохи. Ведь если не он, то кто пойдет на такое для защиты деревни? Хирузин слишком правильный, а Данза обещал помогать ему, как и обещал своему учителю. Тут в дверь быстро постучали, и без разрешения владельца этого кабинета внутрь вбежал один из анбу корня. «Доколдывай!» «Есть!» Джинчурики скрылся на территории клана Узумаки. «Что?» Вскочил Данза. «Когда?» «Как это произошло?» Как обычно, за Джинчурики велось наблюдение. После выхода из больницы он направился домой. Через небольшой промежуток времени вышел оттуда с небольшим рюкзаком. Далее он пошел в сторону полигонов, но уже подходя к ним, он свернул и подошел ко входу в квартал Узумаки. Наблюдающие не видели здесь ничего необычного, но Джинчурики дотронулся до двери, чуть приоткрыл ее и скрылся. Наблюдающие не смогли его остановить. «Хэмэм», присел Данза и задумался. Третий в курсе. Наблюдателей от Хокаге замечено не было, возможно, он еще не в курсе. Информации от следящих за ним не поступало. Собрать всех, кто разбирается в барьерах, и отправить на взлом. Нам, конечно, это так и не удалось, но сейчас причина посерьезнее. Есть, и скрылся из кабинета. Интересно, и как же так вышло? Спустя несколько часов там же. Докладывай, хмуро сказала Данза, впрочем, по-другому он и не общался. Есть. Барьерная команда сообщила, что консервация квартала снята, но внутрь они так и не могут попасть. Значит, остается ждать, что он выйдет сам. Других вариантов барьерная команда на данный момент не нашла. Свободен. Надо подумать. Я шел в сторону квартала, и как обычно чувствовал, что за мной следят. Вопрос только в том, не станут ли они мне мешать войти внутрь. Идет сканирование пользователя. Эту надпись я увидел, когда подошел к воротам квартала Узумаки. Это что такое? Так я интерпретирую пакеты информации, полученные от защиты этого места. Ясно. И что дальше? Доступ получен. Я вздохнул и как можно быстрее приоткрыл дверь, прошмыгнул внутрь и закрыл ее. Чувство, что за мной следят, сразу пропало. Задание «Дом, милый дом» выполнено. Получено 10 ох, получено задание «Дом, милый дом» часть 2. «Дом, милый дом» часть 2. Изучить квартал Узумаки. Найти информацию о защите квартала, найти дом родителей, найти информацию по ФИН, найти способ прожить тут месяц. Награда. Вариативно, 20 ох. Замечательно, первое задание выполнено, пора изучать квартал. В дома я решил пока не заходить, кинул около одного из них рюкзак и пошел. Квартал оказался огромным, тут даже было небольшое озеро, два больших полигона со всем необходимым для тренировок. Разные хозяйственные постройки, пара колодцев, но похоже, ими уже давно не пользовались. Ну и естественно дома, было их 21 штука, 20 небольших двухэтажных и один большой двухэтажный, видимо, предназначающийся для главы клана или же для проведения встреч, разберемся. Когда я попытался войти в дом, выяснилась одна проблема. Я не знаю, как это сделать. Ни двери, ни окна не открывались. Но рядом я увидел печать. И сразу вспомнился кусок информации от мамы. Сюда надо капнуть кровью. Но и это мне не помогло. Вариантов было немного. Так что я тупо стал ходить от дома к дому и капать капельку крови на эту печать, и мне повезло. У меня для осмотра осталось два дома, это тот самый большой двухэтажный и стоящий недалеко от него небольшой. И вот у небольшого двери как раз и открылась. Внутри я обнаружил на первом этаже гостиную, ванную комнату с туалетом, кухню, кабинет, на втором же были только спальни. И по всему дому были расставлены фотографии моей мамы и отца, значит, это и мой дом. Я выбежал на улицу, чтобы забрать рюкзак, и по дороге обратно проверил защиту большого дома, и меня отпустило, но его я оставлю на потом, сейчас будем изучать свой собственный дом. Пав Сарутоби Хирузин. Повтори, кричал третий хокаге на своего подчиненного. Джинчурики пропал. Как выяснилось, нет его уже 3 дня. Почему так долго не сообщали? Группа, следящая за ним, думала, что он все еще в госпитале. «Сгною их всех на самых отвратительных миссиях Деранга», — сказал Хокаге, исчезая из кабинета. Через несколько минут — кабинет Данза. Хокаге влетел в кабинет своего друга, не постучавшись и чуть не выбив дверь. «Наруто пропал!» — крикнул он Данза. «Я в курсе, Хирузин, не кричи. Есть информация, где он?» «Конечно есть, он в квартале Узумаки». «Что?» — с шоком сказал Хокаге и присел на кресло. «Вот так вот, так что сидим и ждем, когда он выйдет. Надо срочно людей на взлом барьера. Ну, отправь, сомневаюсь, что у тебя есть специалисты лучше, чем у меня. И что ты предлагаешь?» Уже более спокойно, закуривая трубку, сказал Хирузин. «Пытаемся взломать барьер, когда выйдет, попробуем попасть туда с его помощью. Учти, Данза, мозги ему не вскрывать, просто поговорим с ним». Данза скривился, но кивнул. Задание «Дом, милый дом, часть 2, выполнено. Получено 20 ох. Получены свитки для изучения Фин. Получено задание Мастер Фин. Мастер Фин, изучать всю информацию по Фин, найденную в квартале. Награда. 100 ох, класс, Мастер Фин. Вот уже месяц я живу в квартале Узумаки. Как оказалось, все было достаточно просто. В доме родителей я нашел целый шкаф, забитый свитками с едой, иногда даже приготовленный. Впрочем, такой же шкаф был обнаружен и в доме главы. С водой проблем не было, так как она просто лилась из крана на кухне. Также были найдены записи матери по Фин, причем, видимо, она готовила их, чтобы обучать меня. Записи отца были больше похожи на журнал исследователя, так как там были в основном эксперименты по Фин и новым техникам. А вот с защитой квартала было сложнее. Информацию я нашел, даже нашел управляющий центр, но вот как там все работает, непонятно, и боюсь, что пойму я все это, только изучив всю имеющуюся тут информацию. Также из полезного я нашел тут кучу чакра бумаги, чернил, кисточек, разную броню, оружие, расходники, которые включали в себя все, начиная от взрыв печатей, заканчивая лекарствами, ну и конечно же деньги. Я конечно не стал самым богатым человеком в стране огня, но почти 10 миллионов рё для меня просто огромная сумма, которую я спокойно переместил в инвентарь. Для того, чтобы их достать, приходилось просто представить сумму, и она появлялась в месте, куда я смотрел или о котором думал, естественно, рядом со мной. У меня сложился определенный график. С утра у меня физические тренировки и освоение чакры, с некоторыми подсказками от Курамы, затем обед, далее изучение Фин и перед сном еще немного тренировок. До поступления в академию у меня почти год времени, все необходимое у меня есть. Так что продолжаем готовиться к поступлению. За это время я получил несколько ежедневных заданий, одно из них до банального простое. Майдадыр следит за тобой, проснуться, провести гигиенические процедуры. Награда. 1 ох. Также, думая о лучшем виде тренировок, я начала вспоминать какого-то очень сильного лысого парня и получил ежедневное задание. Секрет силы. 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъемов туловища. Бег 10 километров, и все это без использования чакры. Награда. Плюс 1 к силе, ловкости и выносливости. Ну что же, график построен, время не резиновое, так что приступаем. Комментарий к глава 5. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676557578 из Сберонлайн. https. p 79 миллиардов 163 миллиона 658 тысяч 313 киви. HTTPS. ту. 41001465909292929 и индекс деньги. Глава 6. Павший Мура Данза. Данза сидел и слушал паникующего Херузина. Его нет уже третьего месяца. Почему ты так спокоен? Ты же больше всех пекся о оружии деревни. Не вижу смысла паниковать, хотя на самом деле эта проблема не отпускала его эти самые третьего месяца. Он на территории клана Узумаки, его он точно не покидал. За этим следят как мои люди, так и твои. А если с ним что-то случилось? Есть несколько вариантов развития событий. Первый, с ним все в порядке, он нашел все необходимое для жизни и сейчас живет в нормальном доме, а не в квартирке, что вы ему выдали. Второй, с ним что-то случилось, вплоть до смерти, в таком случае мы ждем, пока девяти хвосты вырвется из квартала. На этот случай, там постоянно дежурит команда запечатывания. Самый маловероятный вариант, он покинул деревню, это конечно маловероятно, но моя сеть осведомителей предупреждена. Как у тебя все просто, я пошел. Хаем, просто говоришь, а ведь действительно, все может быть просто, сказал Данза, когда Херузин ушел, в первый раз за долгое время улыбнулся и исчез. Фин, это нечто, все что я могу сказать. За эти три месяца я изучил достаточно много, чтобы понять, что я могу делать практически что угодно, были бы знания и чакра, но и тут были проблемы. Чем сложнее задача, тем сложнее печать, например взрыв печать простая, там только одна задача, используя имеющуюся в ней чакру, взорваться, а вот, что-то сложнее требует просто гор расчетов. Я конечно, что-то могу посчитать, но вот вопрос сколько времени это займет, да и не все я еще знаю. Пока самое сложное, что я нашел, это защита квартала и печать на моем животе, они настолько мелкие и сложные, что я понимаю там только куски информации. Командный центр защиты квартала представляет из себя квадратный каменный столб высотой 2 метра, полностью исписанный фин. Благо там же нашлось описание его работы, но задачу мне это сильно не облегчило, так что защита была отложена, до полного изучения свитков, оставленных моей мамой. Тук-тук-тук. Кри, это что? Данная информация была передана защитой квартала. А если перевести с защитного на русский? Кто-то стучится в ворота квартала. Неожиданно, кто бы это мог быть? На дворе так-то считай ночь. Я взял пару вещей и пошел к воротам. Кто там? Спросил я и с помощью подставки аккуратно заглянул в окошко, которое я открыл на двери. Шимура Данза, ответил строгий голос. За дверью стоял серый кардинал деревни, глава корня Анбу, и очень опасный человек, по мнению моего отца. Что же делать? Имя. Шимура Данза. Раса человек. Пол. Мужской. Класс. Шиноби. Дополнительная информация. Высокая опасность. Глава корня. И зачем я понадобился главе корня? У него даже чуть дрогнуло лицо. Наруто Узумаки, тебя не было в деревне третьего месяца, а тебе беспокоиться. Ха-ха-ха, засмеялся я, кто обо мне беспокоится? Жители, которые постоянно пытались навредить, или верхушка деревни, что потеряла джинчурики. Он внимательно посмотрел на меня. Раз ты все понимаешь, зачем сбежал сюда? Пообщался с родителями, точнее с тем, что от них осталось, вот и пошел посмотреть на наследство. Может, все-таки пустишь меня внутрь? Нехорошо разговаривать сквозь закрытые ворота. К тому же нас могут подслушать. Ну хорошо, только вам придется кое-что сделать. Для начала наденьте это на запястье. Я просунул ему два металлических браслета, а это прицепите на лоб. Протянул я ему маленький листок. Данза практически злобно глянул на меня, но все сделал. Отдал я ему браслеты, которые блокируют использование чакры и не дадут телу быстро двигаться. Печать на лбу выполняет примерно те же функции, так сказать, про запас. Бонусом к браслетам шла телепортация, а точнее принудительный перенос гостя за ворота клана, по первому желанию главы. В бою такую штуку, конечно, не используешь, это часть защиты квартала. Нашел я все это в доме главы клана. Сделаны эти вещи были мастерами Фуин на случай, если на территории клана будет находиться опасный человек.